32. Ближайшие соседи хаттов, проживающие вдоль Рейна, где он уже имеет определенное русло и может служить границей, смотри примечание 74, Узипы и Тенгтеры. Примечание 74. То есть границы с римскими владениями на левом берегу Рейна. В нижнем течении Рейн разделяется на множество рукавов и протоков, и его берега во многих местах заболочены. Конец примечания. Наделенные всеми подобающими доблестным воинам качествами, тенгтеры к тому же искусные и лихие наездники, и конница тенгтеров не уступает в славе пехоте хаттов. Так повелось от предков, и, подражая им, о том же пекутся потомки. В этом забавы детей, состязания юноши, не оставляют коня и их старики. Вместе с рабами, домом и наследственными правами передаются и кони, и получают их не старшие сыновей, как все остальное, а тот из них, кто выказал себя в битвах наиболее отважным и ловким.